83, американец опять остановил Гатерреса. Хорошо, а сколько минут? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Альтамонт снова подал знак, причем слабо улыбнулся. Итак, заявил Гатеррес, парпойс находится под 120 градусами, 15 минутами долготы и 83 градусами, 35 минутами широты. Да, последний раз произнес Альтамонт и упал на руки доктора. От напряжения он вконец обессилел. «Итак, друзья мои!» — воскликнул Гатеррес. «Вы видите, что спасение на севере, только на севере!» Но вслед за этими радостными словами Гатерреса, казалось, поразила какая-то ужасная мысль. Он изменился в лице, змея зависти ужалила его в сердце. «Так значит, другой, и притом американец, на 3 градуса дальше его продвинулся к полюсу. Зачем? С какой целью?»